Глава 9. Правило номер 2. Покупатель всегда, без исключения, прав. Вивьен какое-то время наблюдала за женщиной средних лет. Было ясно, что та американка. По маленькой карте «Лондон от А до Я», выглядывающей из роскошной сумочки, отсутствию тренча поверх посаженного по фигуре черного костюма и невероятно длинному зонту, опасно взятому под мышку. Женщина уже изучила новые книги, выложенные на столах в передней части магазина, и теперь пробиралась вдоль полок. Ее элегантные руки с красными ногтями брали или как-то иначе касались каждой книги без колебаний и, казалось, намерения купить. Ее передвижение между полок казалось столь же бесцельным. Когда новая секция, посвященная классическим писательницам, получила только беглое внимание, Вивьен ощутила укол обиды. Наконец она приблизилась к женщине. «Могу я вам помочь?» Женщина держала в руках «Жару дня» Элизабет Боуэн. «Она вышла в Штатах только в прошлом году. Хорошая вообще?» И снова Вивьен показалось, что интерес был не столько в покупке, сколько в какого-то рода слежке. «Это одна из моих любимых». «Да, но хорошая ли эта книга?» На этот раз женщина говорила с намеком на шутливую улыбку. Вивьен отработанно растянула губы в терпимости к подобным моментам. «Что ж, полагаю, это зависит от того, что вы ищете». «Этого, моя дорогая, я в книге не найду». Теперь взгляд Вивьен зацепился за ряд колец, помолвочное, обручальное, роскошный бриллиант на годовщину, на левой руке женщины, которые резко контрастировали с мрачным черным нарядом и напряженными, несмотря на легкий тон, чертами. «В следующую среду будет год», — добавила женщина, — «как умер мой муж». Вивьен сбила с толку, как походя женщина поделилась такой интимной и личной информации, что показалось ей невероятно прямолинейным и, безусловно, американским. «Мне жаль. Поэтому я и здесь, вообще-то, чтобы прибрать кое-что. Он занимался книгами, как и вы». «О, вряд ли, как я, уверена. Я всего лишь работаю в магазине». «Разве вы только что по телефону не назвали себя управляющей?» Вивьен задумалась. Неужели женщина все это время подслушивала? «Это лишь временно». Женщина печально улыбнулась. «Разве не все временно?» «Не здесь. Здесь сотню лет ничего не менялось». «Ах, тогда тут настоящий британский книжный. Мой муж так их любил. Таскал меня по всему Лондону, вынюхивая последние поставки. Корпоративный шпион? На этой улице полно таких». Женщина рассмеялась. «Не со стороны продаж, но у семьи, скажем так, профессиональный интерес». «Значит, он был писателем?» «Нет». «Но вы пишете, не так ли?» Вивьен удивилась. «С чего вы решили?» «Вы все писали что-то в своем блокнотике. Магазинная жизнь не может быть настолько интересной». «Вообще-то, в последнее время у нас тут постоянная суматоха. Я стала управляющей только из-за этого». «Не принижайте себя, дорогая». «О, нисколько. Дело не во мне. В них». Вивьен уловила горечь в собственном голосе. «Мужчинах во главе. В смысле?» Теперь женщина улыбнулась Вивьен, так сочувственно и широко, что от губ разошлись глубокие морщины, там, куда вскоре наверняка вернется землистость. Подозреваю, что им до вас далеко, дорогая. Сзади раздался кашель, и Вивьен увидела, что у кассы нетерпеливо ожидают две другие американские туристки. Вивьен сразу узнала этих женщин, которых видела накануне, когда они изучали секцию книг по искусству в одинаковых платьях от Dior. На этот раз они были одеты в гусиную лапку и парчу от Шанель с идеально подобранными сумочками и туфлями из темно-коричневой крокодиловой кожи. Более высокая из двух женщин оперлась о стойку, когда Вивьен зашла за кассу, позволив маленькой дверце яростно качаться за спиной. «Моя сестра?» — громко сказала женщина, кивая на другую поменьше. «Вчера потеряла здесь свои часы». «Мне ужасно жаль», — спокойно ответила Вивьен. «Боюсь, мы ничего не находили. Но если вы оставите мне адрес, по которому...» «Агнес!» — воскликнула женщина, снова указывая на свою сестру. «Смотри!» Две женщины уставились на узкое запястье Вивьен, которым она опиралась на внутреннюю часть стойки. «Бог мой, ты воровка!» Вивьен взяла себя в руки и прикусила губу, чтобы не взорваться. «Боюсь, я не понимаю. Где управляющий?» Теперь голос высокой женщины стал достаточно громким, чтобы привлечь внимание других утренних покупателей, которые подняли взгляды от столов, газет и полок, чтобы узнать, в чем дело. Уголком глаза Вивьен заметила, что женщина в трауре идет вдоль шкафов в ее сторону, явно снова подслушивая. «Я и есть управляющая». «Чушь!» «Простите?» «Где главный?» «Прошу прощения, мадам, но главное здесь я». «Это смешно! Извините! Кто-нибудь!» — крикнула женщина в сторону задней части магазина, пока сестра стояла рядом, все больше смущаясь. Вивьен чувствовала на себе глаза всего магазина. Она редко переживала о том, что думают другие, но случалось и так, что она не могла справиться с чувствами. Вивьен была вынуждена переживать об этих наглых женщинах и о том, что случится следом, лишь из-за власти, которую они имели в силу своего положения. Болезненное, неотвратимое чувство поселилось в ее животе. Услышав сердитый женский голос, Грейс была вынуждена выйти из задних кабинетов с пачкой бумаги в руках. Она всегда старалась изо всех сил создать впечатление эффективности. Она давно выучилась тому, что казаться занятой было лучшей защитой от мужчин в магазине. «Вивьен, все в порядке?» — спросила Грейс, кидая ей твердый взгляд, тайно обещающий поддержку. «Боюсь, сестра этой женщины куда-то подевала свои часы». «Ничего подобного она не делала!» — громко закричала на них американка. «Они на твоем запястье, и ты это знаешь! Продавщица в Cartier! Что за чушь?» Вивьен холодно стояла там, отказываясь отводить от женщины взгляд, но ничего не говоря. «Это был подарок», — начала отвечать Грейс, и Вивьен опустила глаза на туфли, качая головой. «Нет, Вивьен, это смешно», — настояла Грейс. Затем она обернулась к раздраженной покупательнице. «Это был подарок от ее покойного жениха, лорда Сент-Винсента, наследника герцогства Сент-Винсент, сына седьмого герцога Сент-Винсент, своего отца, из Скиллертон-Холла». Грейс поймала улыбку Вивьен на многочисленные аристократические титулы, которыми Грейс забрасывала решительных сестер. Все прочие покупатели в магазине, включая американку в трауре, теперь слушали открыто и без стеснения. «Мы хотим поговорить с главным, с мужчиной», — агрессивно повторила женщина. «Я боюсь, мистер Макдоналл в данный момент занят важным звонком». Женщина дала знак своей сестре, и направилась в сторону заднего кабинета. Через большое окно был виден Алик, удобно устроившийся в крутящемся кресле мистера Даттона и закинувший скрещенные в лодыжках ноги на угол стола. Грейс быстро проследовала за двумя покупательницами. Вивьен досадным шагом прошла за ними. «Эта женщина украла часы моей сестры», — снова заявила американка, врываясь в кабинет главного управляющего. Алик прикрыл микрофон трубки ладонью. «Прошу прощения». Впервые сотрудницы были благодарны за совершенную неспособность Алика распознать представляющую опасность женщину. «Часы моей сестры! Ее кортье! Ровно те же, что она потеряла здесь вчера! На запястье этой девчонки! Я имею в виду, совершенно очевидно, что здесь творится. И если вы ничего насчет этого не сделаете, мне не останется другого, кроме как вызвать полицию и написать заявление». Алик посмотрел на Вивьен, которая стояла в холле в нескольких шагах позади Грейс. «Вивьен, нет». «Вивьен, пожалуйста, это будет всем нам на пользу». Теперь Грейс смотрела на Вивьен и Алика в недоумении, пока Вивьен молча прожигала его взглядом, скрестив руки на груди. Впервые Грейс осталась на обочине молчаливых сигналов Вивьен. «Вивьен!» Что-то в тоне Алика привлекло внимание Грейс. Что-то, чего она никогда не понимала до этого момента. Раздраженно вздохнув, Вивьен выступила вперед, сняла часы и протянула их напряженной рукой. «Видишь, Агнес?» — триумфально воскликнула женщина. Но едва она рванулась выхватить часы из руки Вивьен, Алик остановил ее. «Позвольте мне», — сказал он удивительно мягко и взял часы у Вивьен сам. Он мгновение держал их в ладони левой руки, затем перевернул крышкой вверх и показал обеим женщинам. Та, что пониже, по имени Агнес, посмотрела на гравировку, затем сделала шаг назад с покрасневшим лицом и потянула сестру за руку, чтобы уйти. «Полагаю, это все, леди», — твердо сказал Алик, едва скрывая раздражение. Сестры вместе вылетели из кабинета, а Грейс осталась стоять на пороге, без слов наблюдая, как Алик возвращает часы Вивьен. Она в ярости надела их, затем развернулась на каблуках и тоже ушла. «Это все», — сказал Алик Грейс в непривычно немногословной манере. Грейс тоже вышла из кабинета в свою комнатку поменьше. Из окна в магазин она видела, как возвращаются к покупкам посетители. «Это не все», — подумала она в полнейшем недоумении. И это определенно был не конец. Но что, черт возьми, было началом?